Глава 31. Илверт. С самого начала что-то пошло не так. Бывает, вроде бы все как надо, но внутри растет беспокойство. Сейчас ощущения были схожими. Я ехал во главе своего войска, которое за дни в Самарине выросло в 3 раза. Имею в виду его живую часть. По моим подсчетам, к следующему вечеру мы должны были вступить в сражение с изельгарцами, и меньше всего я ожидал яркой вспышки в лицо. «В атаку!» — крикнул раньше, чем понял. Враг уже знает о том, что мы наступаем. Его кто-то предупредил. А ведь мои основные части все еще позади. Впереди только я с мертвым отрядом. Призвал силу. Она запульсировала на кончиках пальцев, протянулась черными нитями к моим созданиям. Я спрыгнул с лошади. «Вперед!» Глазами призраков я уже видел врагов. Их тоже оказалось много, очень много. Сейчас надо было тянуть время, пока живые не возьмут врага в кольцо, а мертвыми можно и пожертвовать. У мертвия сорвались вперед, кинулись на врагов, послышались первые крики. Я никому не желал смерти, но сегодня погибших будет не счесть. А значит, моя армия пополнится новыми воинами. Сложно было контролировать мертвых и сражаться одновременно. У меня ушли годы, чтобы обрести полный контроль, зато сейчас, когда на меня вылетели 4 изельгарцев, я с легкостью отбил удар, не опасаясь потерять умертвий. Меч пел в руках. Ник всегда говорил, что мое оружие – кинжал, и я действительно легко с ним управлялся, но и с мечом не хуже. Парировал удары, первый противник обогрил землю кровью, за ним второй. Третий почти достал меня, но тонкий кинжал из голенища сапога застрял у него в груди. «Спасибо за науку, Ник!» Четвертому развернулся всем телом, принимая размашистый удар меча. «Нет, так не пойдет!» Выпустил магию, тот увидел своих призраков и закричал, а я нанес последний удар меча. «Ваше Величество!» А это меня догнал Янтель. «Отлично, основные части уже здесь». «Следуй плану», — приказал я. «Лучше всем ударить в лоб», — появился рядом Айк Эйш. «Это заставит их отступить». «Ваше Величество, нельзя направлять все силы в одну точку». «Так больше шансов, Ваше Величество», — не унимался Айк. «Молчать! Оба! Ударим в лоб!» Позднее я часто спрашивал себя, почему послушал Айка, а не Янтеля. «Потому что он провидец». Потому что знаю его с детства, и тогда он спас мне жизнь. Как бы там ни было, мы собрали основные силы в одной точке и пошли на врага. Я пропустил живых вперед. Моя задача — контролировать мертвых, а военачальники справятся и сами. Руки горели от черных нитей, их уже было около 500, и каждая звенела, пела свою песнь. Снова шаги. Вокруг меня зазвенела сталь. Это оставшийся со мной отряд теснил врагов. А я пытался глазами мертвых найти тех, кто направляет армию изельгарда. Нашел. 2 умертвий повалили на землю мужчину средних лет и впились ему в глотку. Жуткое зрелище, но такова моя магия. Вперед! На его место тут же пришел другой. Он заставил полки рассредоточиться. А когда обернулся, даже сквозь мутный взгляд у мертвей узнал Эрвинга Атеуса. «Так дядя Эри тоже против меня?» Не сказать, чтобы удивился, но на мгновение стало не по себе. Я послал у мертвей, чтобы оттеснили его, но Эрвинг в 2 счета разрубил их в куски. А главное, отрубил головы, значит, я больше их не подниму. Полковник тоже готовился. «Что ж, поглядим, кто кого». Я отправил против него еще отряд, а сам отвлекся на других. Возникло ощущение, что против меня выступил весь Изельгард. Бойня, беспощадная бойня, бессмысленная со стороны Осмонда. Я хотел отвоевать свою страну. А чего желал он? Мои войска продвинулись вперед. Еще немного. Еще совсем чуть-чуть, и изельгардцы побегут. Вот только я совсем не ждал удара в спину. На нас вылетел небольшой отряд, всего 50 человек или чуть больше, но и со мной осталось не так много. Призвал призраков, направляя на врага. Думали обмануть. Не выйдет. «Ваше Величество, нас обошли с флангов!» — воскликнул посланный, примчавшийся от Янтеля. «Что делать?» «Стоять насмерть!» — приказал я, крепче сжимая меч. Снова зазвенела сталь. Только теперь моих противников было не четверо, а куда больше. Все завертелось, как в калейдоскопе. Вот падает парнишка, которого послал Янтель. А вот на помощь отряду бегут еще люди в черной форме. Я кого-то бью мечом, брызжет кровь. Удар, удар, удар. А потом знакомое лицо. Похоже, я только что видел глазами мертвых. Атеус, но не Эрвинг, а Эдгар. «Эд, не надо!» Почему мне показалось, что слышал голос Тианы? Но отвлекаться было некогда. Враг теснил меня, стараясь загнать в ловушку. За спиной вспыхнули деревья. Точно, младший Атеус маг. Видимо, маг огня. Пламя взревело, поднимаясь до небес, и кольцом сомкнулось вокруг меня. Я попытался погасить его, позвал у мертвей, чтобы затоптали огонь. Казалось, горело все. Деревья, земля, само небо. И огненная ловушка сужалась. Я задыхался. А самое скверное, что нити в руках рвались. «Дай мне тело!» Призрак отца взвыл так, что я шарахнулся в сторону, и едва не вспыхнули волосы. «Дай мне тело, Ил, и мы победим!» «Нет!» — выпалил я. Секунда потери сосредоточенности, и нити оборвались. Я упал на колени, кашляя от дыма, ползущего в легкие. «Где все? Почему рядом никого не осталось? Они погибли!» Я попытался выбраться из огня, но вместо этого упал на землю, надсадно кашляя. Пламя погасло, кто-то склонился надо мной. «Эд, пожалуйста!» И снова Тиана. «Да вы герой, сержант Атеус!» Это уже чужой голос. «Вы взяли пленника? Кто у нас тут? Ого!» Я дернулся, вот только все плыло перед глазами. «Связать и глаз не спускать! Вести за мной!» Это было последнее, что я слышал. Видимо, я сильно надышался дыма, потому что потерял сознание, а когда пришел в себя, понял, лучше бы уж умер. Светало. В небо все еще валил черный дым. Пахло смертью. Тут и там виднелись тела как в летонской, так и в изельгардской форме. Сам я не мог пошевелиться, потому что веревка опутывала и руки, и ноги, а я бессилен, пока не смогу сплести новые нити. «Как насчет тела?» — поинтересовался призрак отца. «Почему? Почему из всей моей потусторонней армии остался только он?» «Обойдешься!» — просипел я. «Глупый мальчик!» — призрак хохотал мне в лицо. «Если сейчас ты не выберешься, представляешь, что тебя ждет? О нет, ты, конечно, не представляешь, маленький некромант, а я расскажу. Изельгард на тебе отыграется за все, что произошло за эти недели. Османд не забудет твоей непокорности, и ты будешь умолять о смерти. Если повезет, тебя убьют, а если нет, но всему свое время». Я закрыл глаза. Безумно хотелось пить, но что такое жажда, когда изнутри поднимается волной отчаяния? «Пленник очнулся!» Надо было не шевелиться, пусть бы и дальше думали, будто я без сознания. Страшная действительность никак не могла уложиться в голове. Что делать? Что же мне делать? Как заставить их снять веревки, чтобы снова призвать мертвых? Я отказывался признавать свое поражение. Так глупо. Стоило не слушать Эйша, а разделить войска на несколько групп и попытаться окружить врага. Почему не думал головой, а прислушивался к советам? Зачем Айк мне солгал? А в том, что он сделал это намеренно, я больше не сомневался. Где он сам? Что с моим войском? Меня рывком подняли на ноги. Я зашатался. Похоже, кто-то все-таки сумел меня задеть. Вокруг были изельгарцы, а в их глазах я читал свой приговор. Мы находились на большой поляне, и сколько хватало взгляда, ее заполняли солдаты, солдаты, солдаты. Вперед вышли трое незнакомых мужчин, за их спинами держался Эрвин Катеус. И, готов поклясться, в его взгляде было сожаление. «Некромант очнулся. Какие будут указания, командир Рансер?» — спросил у одного из пришедших мой охранник. «Его Величество Османд приказал тащить эту падаль в Самарин. Он сам будет там со дня на день». «Самарин взят?» — едва слышно спросил я, но меня услышали. «Город давно принадлежит Изельгарду», — ответил Рансер. «Неужели ты думал, что он выстоит против нас? Что хотя бы будет сражаться? Самарин открыл свои ворота, некромант. Скоро ты сам в этом убедишься». «Это безумие. Я сплю и вижу страшный сон. Настолько страшный, что от него одного можно умереть. Вот только сон оказался явью». «Выдвигаемся к Самарину», — Рансер махнул рукой. «Передовые части уже на подходах к городу. Дейв Эренс, ваш отряд отвечает за некроманта. Только помните, его величество желает видеть врага живым». «Вас понял, главнокомандующий?» — склонил голову рыжеволосый мужчина рядом со мной. «Готовимся к отбытию в Самарин». Пить захотелось сильнее, кашель раздирал легкие, но просить воды не стану. «Может, призрак отца прав, и лучше мне умереть где-то по пути, потому что Османд не встретит меня с распахнутыми объятиями. Ему нужна месть, и он захочет отыграться. Иначе зачем едет в Летонию сам?» «Ступай вперед!» Кто-то из ребят Ференса толкнул в спину. Ноги запутались в веревках, и я упал на колени. «Рано умолять о пощаде, некромант!» — рассмеялся кто-то из солдат. «Увы, мы не начальство!» Я попытался подняться, но из-за веревок ни на что не мог опереться. Кто-то подошел со спины и поставил меня на ноги. «Веревки надо перевязать, идти он не сможет!» Голос дяди Эрвинга я узнал и зажмурился. «Какой позор!» «Его проблемы!» — ответил командир отряда. «А вас ждет Дей Рансер, полковник Атеус». «Уже иду, но советую вам прислушаться к моим словам. Пешком отсюда до Самарина около 2 суток. Не думаю, что вы хотите идти целую неделю». И прошел мимо, а я склонил голову. Фернс все-таки его послушал и приказал своим людям завязать веревку так, чтобы я хотя бы мог идти. Пусть не быстро, но лучше, чем ничего. «Вперед, некромант!» Кто-то толкнул в спину. «Да, охрану мне выделили внушительную, 50 человек. Они окружили меня кольцом, и даже думать нечего о том, чтобы выбраться. Только идти вперед, потому что стоило остановиться, как в спину летели тычки. Я плохо разбирал дорогу, голова все еще была чугунной. Понимал, это конец. Моя армия разбита, Самарин сдан. Значит, и все остальные города быстро окажутся во власти Изельгарда. Кто же меня предал? Эйш, который так настойчиво советовал ударить в лоб всеми силами. Кто-то из приближенных? Я пытался найти ответ, чтобы хоть чем-то отвлечься от мыслей о плене. Но главный вопрос оставался прежним. Что мне делать? Что все боги мира мне делать? А дорога велась и велась. К жажде прибавилась тошнота. Видимо, я все-таки хорошо приложился головой, когда потерял сознание. Зато отсутствие питья лишало меня других проблем, с которыми неизбежно сталкивается каждый человек. Руки мне не развяжут, а просить... Нет, не стану. Надо идти. Просто идти вперед, не думая ни о чем, иначе можно сойти с ума. «Илверт», — позвал мысленно. «Чего тебе?» Отец тоже появился передо мной. «Как мне дать тебе тело, если у меня связаны руки?» «Мудрый вопрос, мой мальчик. Пока никак, но я готов помочь тебе в обмен на эту маленькую услугу». «Я подумаю». «Думай быстрее, Османд не будет к тебе милосерден». «Ты знаешь, кто меня предал?» «Знаю, но не скажу», — потешался призрак. «На самом деле список состоит не из одного имени, мой мальчик, и он тебе не понравится». «Просто скажи». «Зачем?» «Чтобы я знал, кого ненавидеть». «Думаю, скажу, когда обрету тело. Поэтому подумай, как освободить руки, Ил. Если я смогу призвать мертвых, твоя помощь станет мне без надобности». «Я бы не зарекался. Шевели ногами, мальчик мой, тебя никто не станет ждать». Призрак растаял, а я чувствовал себя до того опустошенным, что хотелось умереть. А ведь там, в Самарине, Тиана. Изнутри поднялась ледяная волна ужаса. Успела ли она спрятаться? А вдруг изельгарцы решат, что она предательница? Вдруг...» Постарался выровнять сбившееся дыхание. «Ничего, Тиана сильная, она справится. И ее приемный отец здесь. Он не даст дочь в обиду, но как не смотреть ей в глаза? Я оказался слаб. Я проиграл. Хорошо, хоть мать не увидит моего позора. Она прокляла бы меня и отказалась называть сыном. Мама, мама, как же ты была права. Ты ведь сразу говорила, что сейчас мне не хватит сил удержать Летонию. Но я так искренне верил, что мне это удастся, мамочка. И теперь потерял все – страну, свободу, уважение своего народа. И вполне вероятно, потеряю жизнь. Прости, мама».